Глава 5. Выживет? Ты уже спрашивал. Не знаю. У нее сломаны ребра, разбита голова, может, сотрясение мозга. Повреждены почки. Ноги выглядят так, словно по ним пробежался табун лошадей. Не приходило в сознание со вчера. Половину дня, всю ночь. Иногда такое хорошо, иногда плохо. Ты ее вылечишь? Не знаю. Она сильная, но... Может, ястреб сумел бы помочь? Фырканье. Мы идем в бой, женщина. А я должен просить шамана, чтобы тот тратил силы на щенка-фургонщиков. У него найдутся дела поважнее. Тишина. Тогда судьба ее... Судьба ее в руках владычицы степей. Не нужно мне было ее оттуда забирать. Правда? Вскоре эта земля истечет таким количеством крови, что птицы подумают, что здесь развернули 100 000 свертков багрового шелка. Птицы не думают, Манея. Как и люди, отправляющиеся убивать. Ты был милосерден с этим ребенком. Фырканье. Милосердие? Ты и вправду думаешь, что я оказал ей милосердие? Я даже не знал, кого забрасываю на конскую спину. Забрал бы ее, даже будь она побитой собакой, только бы подразнить тех амнейхо. Правда? Тишина. Займись ею. Шелест раздвигаемой завесы, блеск света под сомкнутыми веками. Что-то холодное дотронулось до ее головы, прошлось по лицу. Ты ведь уже очнулась, правда? Надеюсь, что ты меня понимаешь. А теперь приготовься и не кричи. Приготовиться к чему? Тело вернулось. Оно все еще было мешком, полным сломанных костей и отбитого мяса, но внезапно оказалось совсем рядом. Кейла чувствовала его. Каждый синяк, каждую рану. Ноги пульсировали тупой болью, руки тоже. Живот и спина сделались одним единственным очагом страдания. Ей казалось, что кто-то запихнул ей под кожу раскаленные до белизны камни. Голова гудела. В ритме этого гудения под веками разгорались и гасли крохотные солнца. Некоторое время она не могла толком вздохнуть, а сознание ее отчаянно искало место, которое бы не болело. Она пыталась вздохнуть и почувствовала, как кто-то втыкает ей ножи между ребер. «Не кричи, у тебя сломаны ребра, и крик не поможет!» «Здесь!» — влажный холод коснулся ее лица. «Сосредоточься на этом!» «Только на этом!» Компресс. Тряпка, смоченная в холодной воде. Она сосредоточила на этом прикосновении все свое внимание. «Хорошо, а теперь считай удары сердца. Чувствуешь их?» Чувствует ли она? Каждый удар отдавался в ней волной страдания. «Нет, не думай о боли, только считай. И сосредоточься на сердце. Заставь его замедлиться и считай. До скольки сможешь?» «Раз». «Два, три, четыре, пять». «Хорошо. Теперь я дам тебе кое-что выпить. Оно очень горькое и мерзкое, но выплевывать тебе нельзя. Открой рот». Она разлепила губы. 10, 11, 12. «Значит, ты меня таки понимаешь. Сказали, что ты наверняка знаешь Мейк, и, как я вижу, они были правы. Хорошо, теперь внимание. По капельке». Женщина не обманула. Это оказалась мерзейшая вещь на свете, какую Кейла когда-либо пробовала. Масляные капли были на вкус как гниль, степная пыль и старый конский пот. А еще как горечь, от которой кривится рот, а желудок бросается в неистовый пляс. «Нет, ты должна это выдержать. Если выблюешь, лекарств больше не будет. 10 капель, и я сразу дам тебе попить». После последней капли женщина приложила Кейле к губам кубок с молоком. «Она позволит лекарству быстрее впитаться, но ты не можешь срыгнуть. Считай снова, сколько сможешь». У нее начала кружиться голова, а счет не желал приходить на память. Желудок сражался с микстурой, пару раз подкатил к горлу, но когда Кейла все же досчитала до 50 и несколько раз вздохнула поглубже, тошнота будто бы отступила. И только через миг-другой девочка поняла. Вздохнула снова, осторожно, но кинжалы так и не воткнулись между ребер. Боль, конечно, оставалась, тупая и поселившаяся очень глубоко, но ее словно бы обернули несколькими слоями свежесодранной шкуры. Болела, конечно, болела, но теперь это можно было вынести. Она открыла глаза. Вернее, один, потому что второй не слишком-то желал открываться. Находилась она в шатре, но в другом, не в том, перед которым ее привязал кочевник. У того была круглая основа. Этот же стоял на квадрате, с высокими стенами и тяжелым резным столпом посредине. Она заметила кучу свертков, мешков, плетеных корзин и кип мехов. Мы еще не развернулись. Женщина, сидящая рядом на корточках, читала, казалось, в ее голове. У нас позади длинный путь, почти 600 миль, а потому пройдет немало времени, прежде чем мы разложим нормальный лагерь и расставим все вещи. Кейла взглянула на говорящую и удивилась, увидев светлые волосы, усеянные веснушками лицо и синие глаза. «Да, я Миекханка, чистой крови. Ты удивлена? Первая реакция на лекарство хорошая. Через минутку я проверю вторую, ладно?» «Хорошо. Как?» «Обычно. Большая война, налет на монастырь, резня, грабеж, огонь и горстка новообращенных в огромной колонне невольников, гонимых на восток». Женщина говорила спокойно, без следа эмоций, словно рассказывая слышанную некогда историю. Кейла присмотрелась и поняла, что 30 лет, которые она ей дала, маловато. Улыбчивые глаза и гладкая кожа молодили говорящую. «Я была военной добычей сикахландийцев, прежде чем меня подарили Глиндои как оплату за пролитую кровь. Племена сахрендеев, которым принадлежит этот народ, потеряли во время войны большую часть своей молодежи. Явенир дал им 1000 невольников, чтобы успокоить настроение и усмирить старейшин. Это были времена, когда золотой шатер шатался над его головою, и отцу войны требовался мир в государстве». «Да». Это те названия, от которых в глазах отца разгорался огонь. Глиндой, Сахрендей. Те невольницы, их убили? С чего такой вопрос? Женщина наклонила к плечу голову и улыбнулась, отняв у себя еще пару лет. Прости, я не представилась. Мое имя Цайран, Цайран Корламери. Это редкое имя, знаю, но моя мать решила, что в семье не будет еще одной Исавы или Камии. «А как зовут тебя?» «Кейла». «Хорошо. И отвечая на твой вопрос, нет, их не убили. Ты удивишься, но большая часть ушла с выкупом, особенно в первые годы после войны, когда невольников было так много, что их давали троих за одного коня». «А ты?» «Я?» Сайран прищурилась. «Видишь ли, монастырь, откуда меня похитили, был посвящен Великой Матери, и обладал суровыми установлениями. Девство, скромность и прежде всего чистота. Девушка, которая прошла как невольница 1000 миль по великим степям, в глазах тамошних глав теряла эти атрибуты. Никто обо мне и не вспомнил. А я быстро открыла, что у этих варваров душа и сердце с той же стороны, что и у нас, а потому я осталась, чтобы обучать их милосердию и любви владычицы. Не то чтобы они слушали. Лаль для них единственная истинная богиня. Но я все еще надеюсь, что кто-нибудь когда-то поймет. Кроме того, я всегда умела составлять лекарства, складывать кости и перевязывать раны, а потому я здесь что-то вроде знахарки». «Это значит Манея?» «То есть ты подслушивала?» «Нет, Манея значит невольница. Но не так, как это понимают миикхансы. Манея — это невольница, которая сделалась частью рода, не настолько близкая, чтобы учить ее языку, но кем-то, кого, например, нельзя перепродать без ее согласия и кого нельзя отхлестать от скуки». Кейла улыбнулась, несмотря ни на что. «Ты не знаешь их языка?» «Сахрендеи не учат чужаков своему языку. Некоторые пользуются мейкхом, сикахландийским или анавийским, но их собственный язык только для членов рода и племени». «Тогда тебе не просто учить их про великую мать». Знахарка поглядела на нее внимательно. «Я и не говорила, что это легко. И, дитя, я живу с ними 20 лет, а потому, конечно, понимаю большинство, но ни один из них не заговорит со мною на языке племен, а я должна притворяться, что я совершенная дура, иначе я могу потерять собственный язык. Они, конечно, догадываются, сколько я понимаю, но тему эту не поднимают. Это такой рассудительный подход к традиции». Она улыбнулась тепло. «Ну и поговорили мы достаточно долго, чтобы лекарство подействовало. Чувствуешь себя лучше? Боль уменьшилась. Была поблизости, словно та, что ноет в мышцах после целого дня тяжелых тренировок. Но если сравнивать с той, что терзала Кейлу еще четверть часа назад, то словно бы и не было ничего». «Надолго?» «До вечера. А если повезет, то и до полуночи. Люди реагируют по-разному. Не могу обещать, что добуду для тебя еще порцию. Мы готовимся к битве, потому лекарство на вес золота». «Мы?» «Да, мы». «Против нас». «Ты удивлена? Зачем вы вернулись? Плохо вам было за Анарет в Империи? Зачем вам эта война?» Ее поймал врасплох скрытый в вопросе гнев, что эта женщина вообще знает об этих делах. «Мои родители здесь родились». «Удивишься, солнце, но большинство молодых сахрендеев тоже. Лет 20 уже половина лиферанской возвышенности принадлежит им. Летом они пасут здесь стада и разбивают лагеря, зимой переезжают на юг, на тот кусок степей, который им остался. Им некуда уходить, дитя, вы зря вернулись». Кейла приподнялась на локте. «Это наша земля». «Правда? Ты говоришь так, словно право владения землей принадлежит кому-то с рождения, словно это гранитный фундамент, на котором покоится мир. Не будь дурочкой, сколько тебе, 10? Земля такое же добро, как и золото, кони, либо драгоценности. Ее можно получить или потерять. Сахрендеи утратили большую часть своих земель, когда сюда прибыли сикохландийцы. Они оказались побеждены, потому что отец войны привел больше воинов и сумел лучше ими командовать. Некоторые рода сахрендеев уничтожили, другим предложили присоединиться к вольным племенам и вместе проливать кровь. Большинство согласились, хоть им и пришлось отдать лучшие пастбища новым господам великих степей. Взамен они получили кусок возвышенности, и некоторые уже назвали ее домом. А вы? Откуда вы прибыли, прежде чем ваши повозки принялись попирать ее колесами? Какие народы и племена вы отсюда изгнали? Вы хотя бы помните их имена? Чем вы от них отличаетесь?» Кейла чувствовала, как в груди ее поднимается гнев. Попыталась вскочить с постели, но женщина неожиданно положила ей на лоб ладонь. «Не вставай!» «Хорошо, жара нету, несмотря на нервы». «Что? Убери руку!» Ладонь отдернулась, а знахарка послала Кейле искреннюю улыбку. «Все-все, прости. Мне нужно было тебя расстроить, чтобы проверить, как ты реагируешь на испуг. Порой при сильных эмоциях появляется горячка, человек начинает потеть, а потом теряет сознание и умирает. Ты все выдерживаешь прекрасно. К тому же ты согласилась и на вторую попытку, помнишь?» Девочка упала на постель. Внезапное движение стоило ей больше, чем она полагала. Это звалась боль внизу спины, а желудок скрутился в дикий узел. Теперь она чувствовала большую слабость. «Но из того, что я сказала, немного расходится с правдой. Однако наша госпожа оценивает людей не по неизменным правилам, но лишь по тем, что они носят в сердце. Чувствуешь сонливость?» Кейла уже не имела сил ответить, а потому лишь кивнула. «Тогда спи. Я загляну вечером. А если проснешься раньше, не выходи из шатра. Снаружи любой может тебя обидеть, и...» Остальное потонуло в водовороте света и шуме ветра, который как-то сумел ворваться в шатер. Кейла уснула. Проснулась она в одиночестве, в тишине, столь глубокой, будто Кейла оказалась на дне бездонного озера. Судя по багряной полоске, лижущей стену шатра напротив входа, солнце уже льнуло к горизонту, но опекунши ее все еще не было. Минутку Кейла лежала неподвижно, всматриваясь вверх шатра. Припухлость над левым глазом явственно уменьшилась, и тот уже можно было открыть. Лекарство все еще действовало, потому как боль не отбирала уже сознание, а может, она просто к ней привыкла. Для пробы девочка вдохнула чуть глубже, кольнула. Она отбросила покрывало и осторожно уселась, а потом встала. Видимо, ее раздели, потому что лежала Кейла голышом, не считая повязок на ребрах, но это было даже лучше, поскольку она могла хорошенько себя осмотреть. Да, болела. Хуже всего обстояло дело с левой ногой, потому что лежала она тогда на правом боку, а значит, в левую попало и больше всего ударов, и в левый бок, и в левую почку. Все новые и новые места на теле напоминали о себе тупой пульсацией. Неважно. Сейчас хуже всего выглядело колено. Оно походило на мешочек, наполненный водой, а бедро, казалось, покрыто было черной татуировкой. Живот и ребра приобрели странный сине-зеленый оттенок, становилось больно уже от одного взгляда на них. «Если я скажу, что жалею, что забрал тебя оттуда, ты посчитаешь меня зверем?» Кейла пискнула и бросилась в берлогу, натягивая толстую ткань под самую шею. В голове у девочки зашумело, а боль в груди почти отняла дыхание. «Тогда я не думал о чем-то специально. Это были трудные переговоры. Нет, не переговоры. На самом деле мы приехали за приказами. за приказами от паршивого ублюдка, сына овечьего вора, который с одной из тех ярок его и родил. Но мы должны его слушаться, поскольку, согласно перемирию, что заключено давным-давно, сын войны, происходящий из истинных сыкохландийцев, может приказывать сыну войны родом из другого племени и его воинам. Таким-то образом, наши племена потеряли всю молодежь в битве за Мейкхан, послав их в первую атаку между горами и садами. Та горстка, которая вернулась, рассказывала о бронированных шеренгах тяжелой пехоты, стоящих на вершинах холмов, которых невозможно было заманить в ловушку, и о том, что в первый день битвы акеры сыкохландийцев не сдвинулись с места. Ничего с тех пор не изменилось. С нами все еще говорят клятва или кровь, а мы выбираем. Только теперь Кейла нашла его взглядом. Сидел он между двумя кучами свертков, сам подобный неловкой, кое-как сложенной кучей ненужных вещей. Выглядел он, как тот, кого она видела, пока висела в седле. Коротко подрезанные волосы, черная борода, темная кожа, дикие глаза. Говорил он на мейкхе, которым она пользовалась издавна, хотя и со странным, каким-то знакомым акцентом, и был он большим. Когда встал, то, казалось, вознесся головой под самый полотняный потолок, даже повыше ее отца, хоть настолько же широкий в плечах. «Я забрал тебя». Он стоял подле резного столпа, а лицо его кривило странная гримаса. «Потому что приказали мне приехать в их лагерь без оружия и получить приказы, словно мы не более чем банда рабов. А приказы давал козий ублюдок, который только в прошлую ночь получил по голове от банды Савеньо и должен был убегать от них добрых 60 миль на восток». Он скривился. «Теперь-то он утверждает, что сделал это специально, что таков был его план, а бегство — лишь спланированная ловушка. Интересный маневр, после которого половина обоза и стад остаются в руках врага. Ничего не скажешь? Сайран утверждает, что ты свободно болтаешь на этом языке. Ты там была, но не думаю, чтобы понимала в стратегии, верно? Дару Кредо пытался захватить себе как можно больше, словно та глупая дворняга, что вцепляется в ногу вала и полагает, что добыча уже ее. А теперь вол сошел с места и движется на нас». Он послал ей улыбку, от которой у Кейлы скрутило желудок, и дело было вовсе не в отбитых внутренностях. «Да, они уже двинулись, весь лагерь, 5000 фургонов, 3000 колесниц. Мы пропустим ваш обоз через холмы, а затем подождем, пока вы приблизитесь к реке, потому что между рекой и холмами фургоны и колесницы окажутся в ловушке. Знаешь, зачем мы так сделаем? Потому что хотя и легко было вас удержать у подножья Оликат, никто не отвергает гостей, приносящих богатые дары. Ваши фургоны, кони, золото и серебро станут нашими. А потом мы займемся следующей бандой, что сойдет с горы, следующей, следующей». Он внезапно наклонился вперед и выдохнул. «Я всю жизнь ждал, чтобы встать посреди вашего лагеря и сказать, как назвала меня мать». Он извлек откуда-то небольшой сундучок и обрушился на него так, что аж затрещало. «Я забрал тебя», — продолжил он, — «поскольку мог дать волю своему гневу, плюнуть им в миску, подразнить, потому что радостно мне было видеть уважение на их лицах». «Это не было уважение», — пробормотала она сквозь плед. «Что ты сказала?» «Это не было уважение», — ответила она громче. «Только страх. Тебя радует страх женщин и детей?» Кейла не знала, зачем она вообще с ним разговаривает. «Те дети учатся метко стрелять, целясь в старых невольников, привязанных к столпам, а женщины лупят из луков и метают дротики не хуже мужчин. И были там еще и другие, старые воины, даже несколько полных сил, ты об этом знаешь». «Как полагаешь, от чего они позволили вырвать у себя из зубов окровавленную добычу?» Он усмехнулся без следа радости в глазах. «Да, все дело в страхе. Мы ему научились и научились так же, что сами мы его не ведаем. Радуйся тому страху, потому что только благодаря ему ты все еще жива». Не миновало ее внимание это еще. Он же не позволил ей ответить. «Нам тоже известна такая игра, знаешь? Когда попадается особенно упрямый невольник или пленник, с которым будут только проблемы. Вы его убиваете. Мы даем ему шанс. И не прерывай меня больше». «А то что?» — не выдержала она. «Свяжешь меня и побьешь?» «Это был бы лишний труд», — снова холодно улыбнулся он. «Просто запрещу Сайран приходить к тебе и давать хоть какие-то лекарства». Жизнь в степях не игрушки за стеной фургонов под опекой имперской армии. Такой невольник, которому мы даем шанс, может выбрать. Мы убьем его или продадим другому племени, или привяжем за щиколотку к вбитому в землю колышку и прикажем встать против трех молодых воинов. Каждый, и он тоже, имеет палку или посох. Если пленник выиграет, получает коня, нож и запас еды на 10 дней. Если проиграет, все равно становится свободным. Он склонил голову, меряя ее взглядом. «Если бы дали тебе палку и позволили сражаться, я бы не вмешался. Но теперь я жалею, что это сделал». Она не нашла никакого остроумного ответа, да он, похоже, и не ждал такого. «Наша госпожа наверняка найдет способ, чтобы заглянуть в глубины твоего сердца, Амен-Рай, и узнает твои молитвы». С этими словами ее опекунша откинула полог и вошла в шатер. Мужчины и женщины обменялись взглядами, и Кейле пришлось признать, что не были это взгляды господина и слуги. Сказать правду, именно он казался смешавшимся. «Лучше бы твоей богине не вмешиваться». «Она редко вмешивается. Как иначе мы сумели бы сохранить свободу выбора? И ты говорил, что тебе до нее дела нет». Это последнее явно относилось к Кейле. «Потому что и нет. Я хотел лишь проверить, не позабыла ли ты, как лечить. Скоро это нам понадобится». «И сильнее, чем ты думаешь, если рассказы людей к их дару кредо правдивы. Говорят, будто ее родственники сражались, словно стая демонов». «Сплетни уже разошлись. Вместе с плачем новых вдов. Говорят о 3000 убитых прошлой ночью. Но это может и измениться, поскольку еще не все собрались. Ты пришел смеяться над этим ребенком?» «Я пришел поглядеть, что вытянул из-под копыт своего коня». «И жалеешь?» «Да. Тот, кто ее похитил, это Хенве Гарлавеса, командира Кера, родственник самого Дару Кредо. Он уже успел тому пожаловаться». Мужчина резко поднялся, снова вырастая выше 7 футов. «Когда узнает, где она находится, мне придется ее отдать. Потому, как видишь, моя жалость имеет на то причины. Я всегда сожалею о лишних усилиях». «Так выдай ее». Знахарка стояла, расставив ноги, хотя, чтобы заглянуть ему в лицо, ей приходилось задирать голову. «Раньше кони начнут летать, чем я по собственной воле отдам что-то тем смердящим сыновьям паршивых овец. Но на всякий случай не переводи на нее слишком много лекарств. Жалко их». Он вышел из шатра, едва ли не согнувшись напополам. «Не переживай из-за того, что он говорил. Сердце у него лучше, чем может показаться, хоть он и носит на нем некий шрам, залечить который я не в силах. Впрочем, как и все они. Ну давай, поднимайся, и не красней так. Кто, думаешь, тебя раздевал?» «Медленно», — знахарка подала ей руку. «Медленно? Хорошо. И что тут у нас через столько-то часов?» Она осторожно прикасалась к ее ногам, особое внимание уделяя коленям. «Что за они?» «О! У тебя есть еще силы, чтобы говорить? И чувствуешь ты себя достаточно хорошо, чтобы ощущать любопытство?» «Прекрасно. Они. Зовут их волками или призрачными волками, потому что, идя в бой, они красят лица белым и выглядят тогда словно призраки. И сикохландийцы боятся их сильнее демонов мрака». «Но ведь они тоже сикохландийцы». Цейран тихо рассмеялась. «Дам тебе хороший совет. Не повторяй такое никому в этом лагере. Они могли бы себя почувствовать весьма расстроенными. Они сахрендеи, хоть название это охватывает такие племена, как Глиндои, Саракай, Мандехии, Кавойны или Вехрис. Но столько среди тех племен, родов и кланов, того никто не считал. Например, это клан Сломанного Клыка из Глиндоев. Те, кого вы называете сикохландийцами, покорили народы сахрендеев еще до войны с Империей и даже перед войной с фургонщиками, порой оружной рукою, вырезая сопротивляющиеся племена, чаще, что свидетельствует о мудрости и рассудительности, дипломатически, предлагая им союзы и перемирие. Сахрендеи понимали, что... болит? А здесь? Ее пальцы были холодны, как лед, а места, к которым она притрагивалась, теряли, казалось, чувствительность. Постепенно колено перестало докучать. «Магия?» «Нет, мазь». Целительница вытянула из-за пояса небольшую баночку, сунула туда палец и растерла мазь по остальным ранам. «Как видишь, проблема послушания строптивой невольницы уже решена». «О чем я говорила?» «Что их покорили». «Именно, покорили. Можно покорить огнем и мечом, а можно договорами и лживыми союзами. Сахарандеи считали, что лучше плохой союз, чем хорошая резня. Однако они уже понимают, что все вышло не самым хорошим образом. Нынче ими предводительствует Аманеф Красный, вождь их народа, которому, однако, единственному из сынов войны нельзя иметь отряды наездников бури. У них есть собственные законы, и почитают они владычицу степей, как их предки, но должны также кланяться и господину Бурь, богу сикохландийцев. Они вроде бы и часть вольных племен, но на войне им приходится подчиняться приказам Явенира, и никогда наоборот. Их посылают в самые кровавые атаки, но получают они меньшую часть добычи. Как видишь, здесь порядком разных «но». «Болит?» — она легонько нажала на живот девочки. «А здесь? Уже мочилась?» Только теперь Кейла почувствовала, насколько полон у нее мочевой пузырь. Сайран вытащила из угла глиняный горшок с крышкой. «Ну что, мы ведь не варвары, а ты не должна выходить из шатра. Садись, я отвернусь, и скажи, если будет больно». «Видишь?» — причмокнула она легонько. «Сахрандеи на самом-то деле не слишком любят кочевников. Хм, я знаю, что они тоже кочевники, но как-то по-иному о них думаю. Причем не любят это очень мягко сказано. Особенно после битвы за Мейкан, где погибло большинство наших воинов, остальные сыны войны нападали на земли из стада сахрандеев, похищали женщин и детей, рвали лагеря поменьше, а Явенир наблюдал за этим со смехом. Он любит, когда его псы дерутся меж собою, потому что тогда они не задумываются о месте хозяина. Кроме того, он следил, чтобы ни один из них не приобрел слишком много силы. Но все изменилось каких-то 10-15 лет назад, когда первые волки принялись ездить степями. Ты закончила?» «Да», — Кейла встала. «Есть кровь в моче?» Содержимое горшка не выглядело интересно, но крови там не было. «Нет». «Это хорошо, очень хорошо. Следи несколько дней, и если появится, сразу дай знать. А теперь иди-ка сюда, я осмотрю ребра». Снять повязку оказалось куда больнее, чем Кейла надеялась. «О!» — целительница покачала головой. «А вот здесь все так плохо, как я и думала. Сломаны как минимум 3. Лекарство вскоре перестанет действовать, а я бы не хотела давать тебе еще порцию, потому что ты в лучшем случае выблюешь его. Тебе не мешает, что я постоянно болтаю? Давно не было случая пообщаться с кем-то, кто говорит на Мейкхане так же хорошо, как ты». «А ты не должна скорее слушать?» Женщина засмеялась. «О да, потому я не буду против, если ты станешь больше говорить». Мазь из баночки перенеслась на ребра, покрывая их слоем льда. «Но пока ты меня слушаешь, ты меньше думаешь о боли, верно?» «Фокус из знахарки». «Мудрость веков, дитя мое, мудрость веков. Хочешь послушать о волках, пока я стану перевязывать тебе грудь?» «А чего бы мне хотеть о них слушать?» «Потому что то, кем они стали, спасло тебе жизнь». Кейла лишь кивнула. «Волки — это новое поколение. Они принадлежат не к одному племени, но к нескольким. Ездят и сражаются верхом, как никто на этих землях вот уже 1000 лет. Некоторые говорят, что сама владычица Лааль благословила их, а когда они идут в атаку, то в облаках пыли, поднятые копытами их лошадей, видят белую кобылу. Другие говорят, что они просто-напросто банда безумцев, которым нравится драка и которым наплевать на смерть. Но они за 5 лет научили племена сикохландийцев, что к ним не стоит относиться легкомысленно. За следующие 5 научили их бояться. Идя на войну, они рисуют на лицах белые полосы, и уже случалось, что при виде их рисунков лучшие из сикохландийских воинов разворачивались и сбегали. Повязка захлестывала плотно. Кейли казалось, что она и вздохнуть не сможет. «Сколько?» — выдавила она. «Сколько их?» Сайран пожала плечами и закончила перевязку. «Несколько тысяч. Трудно сказать, потому что в отрядах, можно сказать, хоругвях волков сражаются и мужчины, и женщины. Помогает им 20 тысяч конных лучников. Но с какого-то времени волки сделались главной силой сахарандеев. Конницей, которая может вставать наравне против молний, и которой все боятся. И благодаря этому ты жива. Когда бы из того лагеря тебя попытался вывести обычный воин, его бы порвали в клочья. Но теперь все рассказывают, что Явенир воспользуется случаем и бросит их в первую атаку на ваши фургоны». Это заморозило Кейлу. «Отец войны? Он здесь?» «В 2 днях дороги отсюда, вместе с 8000 наездников бури, всей своей гвардией. Калео Гниулавьё с 20000 всадников находится в каких-нибудь 5 днях дороги отсюда, но идет медленно, как и Дару Кредо. Он ведет женщин, детей и все стада. Зявир Герулом приближается с юго-запада, так я слышала, и с ним только 20 тысяч всадников. Прочих всех оставил с обозами в центральной части степей, потому что боится нападения со стороны Совиньяна Дирниха, который не отказался напрямую от похода на север, но все еще оттягивает отправление. Не выслал даже символических отрядов. Как видно, когда отец войны стоит одной ногой в могиле, некоторые из сынов делаются строптивы. Ты же в лагере, поставленном племенами сахрандеев и тех, кого собирает по возвышенности Кихдару Кредо. Вместе каких-то 35-40 тысяч воинов. Через пару дней к ним присоединится Явенир, а еще через несколько остальные. И будет тогда здесь 80 тысяч конницы, в том числе 15 тысяч молний. Ваши лагеря будут рушиться один за другим. Покажи голову. Опухоль над левым глазом все еще болела, но Кейла не охнула, даже если бы рану жгли живым огнем. В голове ее шумело от избытка новостей и от их весомости. Знали, все кочевники знали о планах Верданно. Все путешествие на север, проход через горы, все это было ни к чему. «С тем же успехом мы могли отправиться на возвышенность через степи», — прошептала она. Целительница повернула ее лицо к себе и ободряюще улыбнулась. «Дитя, о том, что вы намереваетесь вернуться, мы знали месяцы назад. Нельзя построить 10 тысяч боевых фургонов и в два раза больше колесниц и делать вид, что это всего лишь игра. Почти все в ваших лагерях жили этим возвращением, молодые и старые. Говорили о нем, похвалялись и рассказывали о старых битвах. Полагаешь, что Явенир не разместил среди вас свои глаза и уши? Даже старый и умирающий, он хитер, словно лис, и коварен, словно змея. Впрочем, для старика, уже стучащегося во врата дома сна, он неплохо держится, если уж заявился нынче сюда со своей гвардией, верно? Если бы вы двинулись через степи, то ни один фургон не выехал бы на возвышенность. Вы отправились горами. План отчаянный и безумный, но благодаря ему вы, по крайней мере, умрете дома, а не где-то в дороге». Кейлу словно по лицу ударили. «Откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что мы умрем?» «Потому что я почти 20 лет лекарка в клане Сломанного Клыка и видела много войн и войнушек между кочевниками, и знаю, что ни отвага, ни стена боевых фургонов, ни самые безумные налеты колесниц не выстоят против такой силы, какая здесь встанет. Ты хочешь, чтобы мы проиграли, верно? Я права?» В светлых глазах женщины поселилась печаль. «Думаешь, что я этого хочу? Что молюсь об этом ласковой госпоже? 20 лет я целительница в клане Сломанного Клыка. Я видела, как большинство волков превращаются из детей во взрослых. Как быстро, порой за один день они меняются, потому что такова жизнь в этой стране. Я зашивала их раны, принимала их детей и плакала на их похоронах. Они сделались моей семьей, а теперь... Теперь отец войны пошлет сахрандеев под мечи и топоры фургонщиков, чтобы они завалили тех собственными телами, прежде чем он бросит в бой племена истинных сёкохландийцев. Поверь, я бы предпочла, чтобы вы не возвращались. Никогда. Но раз уж вы вернулись, не проси мне желать вам успеха, потому что успех Верданно — это смерть моей семьи, и неуспех тоже». Под этим взглядом все обвинения встали Кейле поперек горла. «Тогда зачем ты меня обихаживаешь? А что другое может сделать человек при виде изувеченного ребенка?» Девочка широко улыбнулась, понимая, насколько горька и цинична эта улыбка. «Когда я лежала на земле, они меня били, люди вокруг кричали и смеялись. Я говорила не о людях, но о человеке. Люди — это твари с каменным сердцем и со 100 пастями, алчущими крови. Сядь уже, ладно? Не так ты представляла себе войну, верно?» Кейла упала на постель и завернулась в плед. «Нет, не так. В лагерях...» Она заколебалась, стараясь отыскать нужные слова. «По дороге на север все рассказывали о войне. Говорили о том, как наши колесницы разгонят кочевников, как при одном виде их развернут они лошадей и сбегут вопя от страха. Говорили, что это уже не будет резня безоружных караванов, как во времена кровавого марша, и не битва с каждым племенем отдельно, что теперь нет уже племен, есть только Верданно, что мы сильны, что...» Внезапно голос отказался ей служить, глаза защипало, а где-то в груди поднялась волна безграничной печали. «Мои братья говорили, похваляясь, что подарят мне 10 трофейных коней, а теперь я даже не знаю, живы ли они». Она расплакалась. Что ж, то, к чему ее не успели вынудить ни похититель, ни банда подростков с палками, ни пробуждающий ужас избавитель, удалось этой светловолосой лекарке. Может, потому что те хотели увидеть ее страх, а даже маленький трус обладает достаточной гордостью, чтобы не дать удовлетворения врагам, а Цайран не хотела ничего, кроме того, как поговорить на родном языке. «Тихо», — обняла ее и прижала к себе женщина. «Все хорошо. Это не твоя вина. Не должны они были брать тебя на войну. Но поплачь, если хочешь. Слезы — это дождь, который вымывает засохшую кровь из наших ран. Плачь!» Мейханка прижимала ее, ласково укачивая и напевая себе под нос спокойную мелодию. Прошло немного времени, пока Кейла не успокоилась. Красная полоса на стене исчезла, в шатре сделалось темно. «Все? Уже лучше?» «Стало лучше. Настолько, что когда Кейла отозвалась, голос ее не дрожал. Прошу прощения». «Не за что. Я и сама порой плачу, когда бессилие прижмет. Это помогает». «Мы не плачем при чужаках». «Ну, это-то я знаю. Сахрендеи тоже не плачут публично. И почему вы так это не любите?» «Что?» «Я видела выражение твоего лица, когда ты разговаривала с Аменрай. Выглядело это так, словно ты не понимаешь, убегать тебе или броситься ему в глотку. А я слышала, что ты умеешь кусаться», — блеснула она зубами. «В лагере уже рассказывают о девочке, которая перекусила сухожилие одному из этих козьих говняшек». Кейла покачала головою. «Я не сумела, он вырвался». Тихий смех наполнил темноту. Был он настолько заразительным, что Кейла, через миг сама того не желая, присоединилась к исцелительнице. «Видишь, ты можешь смеяться, это хорошо. Что-то болело?» «Только ребра». «Ну, они у тебя есть. Скажешь мне, отчего Сахрандеи так вас не любят?» «Они нас?» «Да, хотя и не так, как сикахландийцев. Вас они скорее презирают. Не говорят прямо, в чем дело, а я не расспрашиваю, поскольку пришлось бы тогда выдать, что я знаю их язык, но, вспоминая Вердан, но они сплевывают и растирают слюну ногою, а это самое большое оскорбление, какое может выказать Сахрендей. А вы? Чем они перед вами провинились?» Кейла вспомнила, какое лицо становилось у ее отца всякий раз, когда говорили об Аманеве Красном и его народе, и не только у него. Таких случаев не было слишком много, словно никто не желал обсуждать такие вещи, но однажды, когда она была маленькой, близнецы рассказали ей о бородатых чудовищах с раскрашенными в белые лицами, которые приходят и убивают маленьких детей. Напугали ее так сильно, что она проплакала всю ночь. Когда отец узнал об этом, то в первый и единственный раз выпорол их ремнем, а мама тоже в первый и последний раз пропела ей одну печальную колыбельную, слов которой Кейла толком не запомнила, но которая рассказывала о детях, что идут спать в темной земле далекой страны. Кроме этого, она не знала ничего. Это была тайна, которой старшее поколение неохотно делилось с младшим. «Не знаю, но ненавидит их сильнее, чем самого отца войны, хотя никогда с ними не сражались. По крайней мере, я об этом не слышала». «Как и я. Но теперь, самое большее через пару дней, будут сражаться. Вы и Сахрендей». «Ох, два дня». «Да, два дня. Мы вблизи реки. Вы называете ее Лассой. Кочевники же зовут ее Олеса. Тот лагерь, из которого тебя похитили, выдвинулся из-под горы и уже подходит к холмам. Я подслушала, как об этом говорят воины. Если они удержат такой темп, то завтра перейдут холмы, а послезавтра встанут над рекою и попадут в ловушку, потому что кроме племен Дару Кредо будем здесь и мы, и молнии с самим Явенером во главе». Женщина прижала Кейлу сильнее. «И мне снова придется сшивать их раны и вытягивать наконечники стрел из тел, лечить ожоги и обморожения от магии, а если какому-то колдуну придет в голову идея призвать демонов, то стану пытаться лечить нанесенные теми раны, которые не должен получать ни один человек. Стану смотреть, как они умирают, и плакать на их похоронах. Скажи мне, что ты думаешь о женщине, которая плачет при похоронах врагов своей родины?» «Такой, что не может отвернуться от побитого ребенка? Она жестокая и... О, больно!» Целительница отпустила ее и чуть отодвинулась. «Прости. Пойду уже. Ты должна отдохнуть. Не переживай, в этот шатер никто не войдет. А теперь ложись и спи». Она вышла, не оглядываясь, а Кейла лежала некоторое время в темноте. Боль возвращалась, тупая в ребрах и голове, рвущая в колени. Но это не было важно. Важно же было лишь то, что лагерь Нефхар выдвинулся и направляется к реке, и не знает, что его здесь ждет бой не с одним сыном войны, но с двумя и с самим Явениром. Как далеко они могут быть? 30-40 миль? Сколько времени? Эта мысль была богохульной, но ведь ей и так нечего терять. Сколько времени занял бы путь к ним верхом? И где они держат здесь лошадей? На следующий день они отыскали дорогу. Та шла верхом взгорьев и сложена была из квадратных плит шириной в каких-то пару футов. Кеннет скомандовал роте встать на постой, а сам с Велергорфом и Нуром вскарабкался на вершину, на которой разведчики открыли остатки каменного пути. Тропа легонько поворачивала, приспосабливаясь к форме взгорья, что ясно доказывало, что строители ее не были мейканцами. Инженеры Империи сделали бы дорогу ровной, словно натянутая тетива, при необходимости пробиваясь через возвышенности и засыпая долины. Но если говорить о тщательности работы, то творцам этого тракта наверняка нечего было стыдиться. Плиты уложены тщательно, одна к другой, так что в щели едва входил кончик ножа. Прекрасная работа. Лейтенант прошелся ладонью по одной из плит, глянул на черную пыль, липнущую к коже. То же самое, что и везде. Так точно, господин лейтенант. Вархен, мы здесь одни, я и два самых недисциплинированных сержанта, каких я знаю. Не разыгрывай комедию. Что ты об этом думаешь? Дорогу кто-то должен был построить. Необычные дороги куда-то ведут. Браво, десятник. Сам бы я до этого не додумался. Кеннет встал, окидывая взглядом путь впереди. Тракт плавно сворачивал, исчезал через несколько сотен ярдов, но лейтенант мог заметить, что тот вновь появляется на следующем взгорье и ведет дальше. «Разведка!» Трое стражников, стоявших неподалеку, напряженно отсалютовали. «Бегите до конца взгорья и проверьте, от чего обрывается тракт». «Так точно!» Они отправились. «Фенло, вернись и скажи мне, как оно выглядит сзади». Странно, но десятник послушно развернулся на пятки. Каменные плиты идут по хребту, обрываются. На следующей возвышенности видно что-то вроде остатков этой же дороги. Она куда сильнее разрушена. За ней, за возвышенностью, значит, видны следующие. Путь тянется и туда тоже. Дальше не вижу. Не уверен. На сколько миль назад ты видишь? Каких-то 3-4, не больше, господин лейтенант. А впереди? На этот раз Нур пожал плечами, но снова развернулся и принялся описывать то, что у Кеннета было перед глазами. «Взгорье, дорога обрывается, идет следующим взгорьем, обрывается, потом следующим. Видно что-то вроде поворота, перескакивает на следующий, идет дальше, потом еще дальше». Фенло Нур поколебался, наконец добавил. «Отсюда вижу на добрых 12, может и больше миль». «Ага». «Я тоже. Вархен, покажи карту». Кеннет получил на руки свиток пергамента, на котором они рисовали карту, положил его на землю, обозначил самые дальние из видимых фрагментов дороги. Карта состояла из белых пятен и узкого, вручную прорисованного пути с обозначенными ориентирами. «Гляньте, мы пришли примерно отсюда. Это та равнина, на которую нас выбросило. Смотрите сюда». Он указал на несколько знаков. «Тут мы вошли между взгорьями. Они сперва были невысокими, потом сделались все отвесней. Теперь у некоторых даже вертикальные стены. А эта дорога идет изгибами, но в одном направлении. От равнины куда-то туда, понимаете?» «Ну, немного, господин лейтенант». Велергорф поскреб щеку, словно зачесалась его татуировка. «Дорога вела откуда-то на эту равнину». «Верно. И чем ближе к равнине, тем сильнее она разрушена, как и взгорье. Эта черная скала выглядит как расплавленная, будто что-то выжгло в этом мире дыру диаметром в десятки, а то и в сотню миль. Над этим местом, — он указал направление, откуда они пришли, — некогда вспыхнуло живое солнце, растапливая своим жаром все словно воск. Что бы там ни было, оно исчезло бесследно. Даже младший десятник выглядел потрясенным. Кто обладает такой силой? Бог, демон, некто из другого мира, не знаю. Кто бы здесь ни жил, Строители подземных туннелей и надземных дорог, они не имели и тени шанса. Их уничтожили. Это случилось давно. Велергорф удивленно покачал головой. Может, 100 лет назад, а может и 10 тысяч. С того времени, как мы здесь, я не почувствовал ни дыхания ветра, ни дождевой капли у себя на лице. Черная пыль лежит одинаковым слоем и на вершинах взгорий, и в долинах. Может, это значит, что никогда здесь не дует ветер и не идет дождь. «Когда-то шел», — пробормотал Фен-Лонур. Они глянули на него, ожидая пояснений. «Эту дорогу выстроили на хребте взгорья. Так строят, когда окрестности дождевые. Вода стекает вниз, а путь остается сухим даже под проливным дождем. Поверхность плит немного выпукла, чтобы вода стекала в стороны. В моих землях есть несколько доимперских дорог, которые ведут именно хребтами, как раз из-за дождей. Используем мы их до сих пор», — прибежали разведчики. «Говорите». Кеннет поднялся и свернул карту. «Дорогу словно ножом обрезали, господин лейтенант. Внизу ничего не видно». «А на что ты надеялся, Малова?» «Не знаю». У стражника было обеспокоенное лицо. «На какие-то камни, валуны, куча битого щебня. От моста? А если его строили из дерева? Что осталось бы от деревянного моста, если бы на него отдохнул жар плавящихся скал?» Они кивнули и больше не заговаривали. Шли они вдоль каменного тракта, чаще всего шагали понизу, долинами, ярами и ущельями, порой набрасывая изрядный крюк, потому что путь был сложнее и не слишком приятным, но, противу ожиданий, идти так оказалось быстрее, поскольку каменный тракт поверху вел от ущелья к ущелью, от перевала к перевалу, а от мостов, которые некогда соединяли эти отрезки, не осталось и следа. Окрестности изменились. Черные скалы, черная пыль под ногами, стальное небо над головой. Никаких теней, никаких проблесков солнца, никаких намеков, что нечто подобное солнцу здесь вообще существует. Кеннет поглядывал на своих людей. Те вышагивали с мрачной решимостью, но все реже переговаривались. Не было шуток, глупых подтруниваний, а во время постоев, игр в кости или даже обычной болтовни. Они шли, пока не раздавалась команда отдыхать, потом механически осматривали вооружение, ели немного сушеной конины, пили вонючую воду, ложились спать или становились на стражу. Он заметил, что большинство не засыпали. Человеку для сна нужна ночь. Если вокруг царствует вечный и непрерывный день, то можно задремать, но настоящий, глубокий сон, дающий отдохновение, так и не приходит. Большинство лежали с открытыми глазами, другие погружались в короткую дрему, из которой то и дело вываливались в явь. Невыспавшиеся они превращались в кукол, что исполняли все приказанное в каком-то трансе. Часовые осматривались невидящими глазами. Разведчики двигались, словно марионетки, ведомые неловким кукловодом. Все маршировали, будто отряды живых трупов. На третий день... День? Проклятие! Лейтенант давно потерял счет времени, не знал, странствуют ли они 3 дня, 4 или, может, 5, утро ли нынче, полдень или середина ночи, но на третий день, так он постановил, на третий день он решил что-то с этим сделать. Устроил для половины отряда 10-мильный забег по дну самого широкого из попадавшихся им яра. Путь был прямым, стены гладкими, и только разведчики уверяли, что из яра есть выход на очередной отрезок каменной дороги. Прежде чем они двинулись, только четные десятки, Кеннет объявил, что победитель получит в награду 2 полные фляги воды. Счет шел по прибытию на место последнего стражника. Когда остальной отряд, сопровождающий женщин и лошадей, добрался до цели, большинство солдат уже спали сном праведных. 6-я стояла в карауле, получила награду и обещала, что поделится со 2-й, которая якобы проиграла совсем чуть-чуть. Кеннет оставил девушек в лагере и устроил короткий на 5 миль бег для нечетных десяток. 2,5 мили вглубь яра и назад. Награда, как и в предыдущем случае. У 7-й было более всего счастья, или лучших бегунов. Впервые за многие часы вся рота спала, как убитая, а утром у Кеннета снова был полноценный отряд. Следующий условный вечер они провели в соревнованиях по перетягиванию каната, борьбе и гонках. Даже псы приняли участие в развлечении. Если что-то в этой стране обладало ушами, то, слыша дикие вопли соревнующихся людей или лай собак, наверняка посчитала бы, что стоит держаться подальше от этих демонических бестий. Они все так же шли вдоль каменной дороги и все так же чего-то ждали. Движение, нападение, попыток отбить или убить графиню. Если выводы, которые они сделали из рассказа Лайва и девушек, верны, это путешествие должно было иметь свой предел. Ночь прошла спокойно. Вернее сказать, спокойно для того состояния, в котором находилась Кейла. Боль вернулась, но оказалась теперь не настолько яростной, как прежде. Порой девочке удавалось заснуть, порой она внезапно просыпалась, особенно когда пыталась перевернуться на бок. Ее мучила жажда. Кроме нескольких глотков молока, она не пила ничего с ужина, который съела еще перед похищением. Кейла не подумала о том, чтобы попросить Сайран что-нибудь попить, а поверхностный обыск шатра закончился в тот миг, когда она ударила опухшим коленом о какой-то сверток и едва не потеряла сознание. После этого Кейла пролежала почти до рассвета и заснула в миг, когда усталость победила страдание. Пробудило ее легкое прикосновение. Целительница сидела рядом и всматривалась в лицо Кейлы со странным выражением. «Ищут тебя». На миг безумная надежда затанцевала у нее в груди, но угасла, когда она поняла, что именно видит она в глазах Мейкханки. Озабоченность. «Секохландийцы», — догадалась Кейла. «Да, Кихдару Кредо пожелал, чтобы мы тебя выдали. Но все послы, которые были вчера в его лагере, выехали на запад, навстречу вашим колесницам, и никто не знает, кто именно из них тебя забрал». «Как это никто? Кто-то же наверняка...» «Тш-ш-ш». Сайран приложила к губам палец и улыбнулась заговорщицки. «Никто в этом лагере того не знает, уверяю тебя. А перед битвой Дару Кредо не рискнет ругаться по столь несущественной причине. Но потом...» — обеспокоенность вернулась. «Когда твои люди прольют кровь наших, может так оказаться, что нелюбовь к этим козьим окатышам меньше, чем к фургонщикам. Перед завтрашним днем мне нужно перенести тебя в свой шатер, притом так, чтобы никто этого не заметил. А потом пусть ищут. Хочешь пить?» Не ожидая ответа, налила из баклаги в маленький кубок немного воды, после чего воткнула в него кусок соломинки. «Пей через это. Это единственный способ, чтобы ты пила маленькими глотками. Потом дам тебе следующую порцию». Кейла высосала всю воду мгновенно, и показалось ей, что было то и меньше наперстка. Облизала губы. «Еще. Подождем немного. Мне все еще не нравится твой живот. Особенно те синяки слева. Мочилась уже?» «Нечем». «Я видывала людей с такими животами, которые пивались водою и через минуту умирали, блюя кровавой флегмой. Те, кто удерживался от питья, порой проживали дольше. Полагаю, что тех первых убивали судороги от тошноты, которые усиливали внутренние раны, потому я предпочла погодить с тем, чтобы давать тебе воду». «Могла бы мне и сказать». Кейла не отрывала взгляда от кубка, в котором снова оказалось немного воды. «И направить все твои мысли к жажде? Интересная идея. Тебя тошнит? Чувствуешь корчи в кишках?» «Нет». «Ну тогда пей. Через соломинку». Сайран наполнила кубок еще несколько раз, наливая все больше воды, пока, наконец, маленькая баклага не оказалась опустошена. Кейла почувствовала себя немного лучше. Настолько, чтобы боль снова сделалась самой важной частью ее жизни. Повторился вчерашний осмотр и натирание мазью. Часть синяков стали сине-зелеными, зато опухоль на колене словно бы уменьшилась. «Хорошо», — целительница выглядела довольной. «Какова боль, когда ты пытаешься ходить?» «Как бы скрипящая». «Скрипящая? Хорошо. Позже я принесу мазь, которая уменьшит опухоль, и мы перевяжем колено. Через какое-то время должно оно стать как новенькое». «Раньше нельзя?» «Нет, у меня есть и свои занятия, а такая мазь сама собой не появится. Ты голодна?» «Что за вопрос?» В несколько глотков Кейла уничтожила порцию холодной кашицы со вкусом сушеной говядины и облизалась, высматривая добавку. Мейкханка не сводила с нее взгляда. «Что ты придумала?» — бросила Сайран вдруг, накладывая ей еще ложку. Кейла замерла. «Настолько хорошо заметно?» «Ничего». Голубые глаза насмешливо прищурились. «Ничего? Вчера в тебе была одна большая дыра, вот здесь». Она дотронулась до груди девочки на высоте сердца. «Тебя привезли на лошади, а потому, если я хорошо понимаю ваши обычаи, Ты уже не принадлежишь к Верданну, но ты была тверда. Не плакала, ни когда тебя били и пинали, ни когда разговаривала ты с моим Аменраем. Слезы полились лишь, когда ты вспомнила братьев. Могла ты думать только о том, не погиб ли кто из твоей семьи, и что ты не можешь вернуться и понять, что с ними. То, что мучило тебя больше всего, это вовсе не синяки и переломы, но раны духа. А теперь у тебя искорки в черных глазенках, к тебе вернулся аппетит, и ты аж рвешься к... Скажи мне, к чему? Отчего ты так хочешь вылечить колено? Куда ты собираешься? Кейла отобрала у нее очередную порцию кашицы и принялась есть, демонстративно уткнувшись в миску. «Не хочешь, не говори, но этот шатер принадлежит Амуреху Вомрейсу из клана Сломанного Клыка, предводителя волков, и никто не войдет сюда без его позволения. Если ты покинешь его, то окажешься не под его охраной». «Мне не нужна его охрана». «Это хорошо, поскольку и ему неинтересно тебя ею отделять. Я видела это в его глазах, таких же черных и диких, как и твои. И лучше...» Завеса, выполняющая роль двери, отдернулась, резко откинутая. В шатер вошла высокая женщина с самыми красивыми волосами, какие Кейле приходилось видеть в своей жизни. Именно они первыми бросились в глаза. Спускались ниже ягодиц, были густыми и блестели, словно покрашенный черным шелк. Только потом внимание любого смотрящего притягивали мрачные, подведенные темной тушью глаза, губы, которые были наверняка чем-то окрашены, ибо такой красноты не бывает у естественного рта, а еще несколько десятков мелких колечек в ушах. Истинная дикарка. Ни одна из женщин Верданна не стала бы так краситься, не увешала бы себя таким количеством сережек и не отрастила бы таких волос. Увидав ее, целительница вскочила на ноги. «Унея!» — она легко, но с явным уважением поклонилась. Женщина совершенно проигнорировала ее. Минутку просто стояла у входа и всматривалась в Кейлу. А девочка, хотя и старалась выглядеть достойно, ощущала себя так, словно с каждым ударом сердца ее покидала уверенность в себе. Глаза женщины были бесстрастны, будто видела она лишь кусок дерева. Тяжело бросить вызывающий взгляд тому, кто смотрит на тебя как на предмет. «Вижу, ты кормишь ее нашим мясом и поешь нашей водою». Фраза эта, оброненная на мейкханском с густым акцентом, имела горький привкус. Словно Кейлы не существовало или словно была та неразумной зверушкой. Аменрай запретил мне использовать лекарства, но ничего не говорил о пище. «И ты впервые в жизни его послушала, Манея? А запах мази и зелий, который стоит в этом шатре, ты просто принесла с собою». «Именно так и было у Энея». Красные губы изогнулись в кислые улыбки. «Ты самая непослушная невольница, что ходит в этом лагере. Но мой муж слишком сильно тебя любит, а я слишком ценю твои умения, чтобы карать за любую мелочь. Однако не ври мне в глаза, чтобы проверить, кто из нас для него более важен». Мейкханка согнулась в более глубоком поклоне. «Прости, госпожа. Без этих лекарств она могла бы умереть, а я не думаю, что Аменрай захотел бы этого. Не после того, как он ее привез». Черноволосая улыбнулась шире и не так зло. «Так-то лучше. Эта ложь уже хоть немного похожа на правду, хотя я и не думаю, чтобы она умерла. Но не сумею доказать, что ты лжешь. Но больше не относись ко мне легкомысленно, Цейран». Еще один поклон. «Я не отношусь к вам легкомысленно, но не позволю». Маленькие руки сжались в кулаки. «Не могу позволить, не желаю. Я знаю. Мне ведома твоя слабость. Разреши тебе, и любой хромой пес и паршивый кот попали бы в твой шатер. Вместо того, чтобы терять время, лучше ступай готовить лекарства и инструменты. Твои умения вскоре понадобятся». «Но...» Высокая женщина обронила несколько слов на каком-то местном наречии, и целительница вдруг побледнела, согнулась в поклоне и, не оглядываясь, вышла. Они остались одни. «Знаешь, что я ей сказала?» Кейла невольно сделала жест на Анахола. «Не знаю». «Отвечай словами». «Не знаю». «Знаешь, кто я такая?» «Не знаю». «Мое имя Саонра Вомрейс. Я жена того, кто привез тебя сюда. Он не признался мне в этом сразу, только вчера вечером, перед тем, как покинуть лагерь, сказал, что ты в нашем шатре. Мужчины». Раскрашенное лицо искривилось в страшной гримасе. «Они поддаются эмоциям, а затем говорят: «Знаешь, мое сокровище, у меня на стороне какой-то ребенок. Сам не знаю, как оно случилось». Гримаса превратилась в безумную улыбку. «Я месяцы напролет выучивала наизусть тысячи имен, а он следил, чтобы я ни одно не позабыла. Многие из нас их учат, чтобы помнить, кем мы были, потому что даже собачий труп заслуживает, чтобы помнить его имя». Сказала она это так быстро и с такой страстью в голосе, что Кейла сперва не была уверена, хорошо ли она ее поняла. Тем более, что Мейк женщина звучал не слишком хорошо, неловко и грубо, но именно из-за этой страсти девочка и не отважилась отозваться. А теперь он устраивает такое вот. Привозит в наш шатер щенка-фургонщиков, вырвав из пасти степных стервятников, а я вижу, как кровоточит его сердце. Улыбка исчезла. «Видишь, маленькая девочка, он некогда дал клятву, что за то, что вы сделаете, станет вас презирать. За измену, которую вы допустили, и за трусость, которую вы выказали. Что если вы попытаетесь вернуться, он подожжет ваши фургоны и станет греться при их огнях. Такие клятвы легко давать, когда раны свежи, но порой даже шрамы перестают чесаться. Новые враги, новые схватки. Вера, что вы никогда не станете столь отважны, чтобы вернуться». Кейла не выдержала. «Это наша земля?» «Нет, она была вашей землей, пока вы ее не оставили, а с ней и все свое прошлое, пока вы не предали. Нашли себе новую землю под опеками Икана, за щитами его солдат. Это мы остались здесь, и это нам приходилось сражаться за каждый день. Они и другие, и я!» Женщина сжала кулаки. «Раны сделались шрамами, когда бы не ты». «Когда бы не она!» Она сделала шаг вперед, а девочка остановила взгляд на длинном ноже, что колыхался в ножнах у пояса. Она безумна. Только о том Кейла и могла думать. Было бы исключительной шуткой судьбы, погибни она теперь от руки этой странной женщины. Разделяющее их расстояние уменьшилось еще на шаг, и Кейла тоже сжала кулаки. Она не отступит, не выкажет страха. «Если бы ты...» Черноволосая шипела сквозь зубы. «Если бы ты была кем-то вроде тех остальных, Амурех не потратил бы на тебя даже плевка. Но нет, тебе понадобилось оказаться ребенком, связанным и избиваемым палками, но таким смелым, чтобы пинаться и кусаться». «Смелая?» Ей хотелось рассмеяться. «Она? Самый большой трус, ехавший когда-либо в караване?» «Знаешь, что услышала от меня наша Манея? Знаешь, что сделал мой муж?» «Не знаешь, что он сделал». Снова этот странный акцент и снова слова, будто летящие стрелы. «Он взял свой малейх и поехал на запад меж холмами. Ваш обоз близится к ним, и колесницы идут верхом холмов, словно жуки по трупу. Мы сталкиваемся, мы и они, а кровь стекает в ярые долины». Она еще сильнее сжала кулаки. «Мой муж ищет забытья в ненужных боях, прислал даже трофей. Хочешь увидеть?» Она что-то коротко рявкнула, и завеса шатра поднялась. Вошли две женщины, волоча за собою тело. Цайран шагала рядом и пыталась на ходу осматривать раненого. По очередной команде Саонры они бросили мужчину на землю и вышли. Ни одна даже не оглянулась. «Он мог бы лежать посреди лагеря. Никто даже камня не бросил бы и не коснулся бы его палкою. Он просто сдох бы. А потом мы вытащили бы его труп в степи и оставили, чтобы вороны и дикие псы устроили себе пир. Но мой муж возжелал, чтобы я удерживал его при жизни, потому что, возможно, он расскажет что-то о ваших планах». Кейла не отводила взгляд от мужчины. Верданно, лучник из колесницы, потерял где-то шлем, хотя получил теперь другой, поскольку засохшая кровь слепила ему волосы в твердую скорлупу. Стеганая куртка, надетая поверх кольчуги, была порвана в клочья. Сама кольчуга прорублена так глубоко, что виднелась нижняя броня и посверкивающая в кровавой ране кость. Он дышал тяжело. Лицо его было разбито от удара боевым молотом, отчего нос и губы выглядели словно гигантские, упившиеся кровью клещи. «Говорить он, скорее всего, не станет, но как знать. Вы ведь словно вши, не просто вас убить». Черноволосая миг-другой выглядела так, словно желала сплюнуть. «Скажи мне, маленькая Савеньо, приказать ли мне осмотреть его или позволишь, чтобы он подох?» «Ты уже приказала». «О, да, приказала. потому что я хорошая жена глупого мужчины, который полагает, что разрубит несколько голов, и это залечит старую рану. А потому я послушаюсь своего мужа, а вы проследите, чтобы он выжил». Отвернулась и вышла из шатра. Целительница тотчас добралась до раненого. «Помоги мне». Следующую четверть часа заняла Марокко с тяжелым телом, снятие панциря, промывка ран, а учитывая, что был он типичным фургонщиком, то есть росту в нем было больше 6 футов, а веса 200 фунтов, чудом управились они так быстро. К счастью, мужчина все еще оставался без сознания, а потому не метался, не стонал и не размахивал руками. Цайран ограничивалась короткими командами. «Подержи», «перетяни», «переверни», «внимание». Было видно, что умеет она снимать панцирь с тяжелораненых. Полную фразу она произнесла, лишь когда уложили его на постели и перевязали большую часть ран. Она вовсе не злая. Кейла, занятая смыванием крови с лица раненого, не ответила. «Она не злая», — целительница исследовала огромные синяки на животе воина. «Она испуганная. Муж ее поехал на войну, которой не было бы, не вернись вы. Она много раз отправлялась с ним в бой. Я не знаю лучшей лучницы. На всем скаку попадает на 200 шагов в цель размером с голову. Хочет быть с ним, присоединить собственный лук к его топору, но не может. Сахрендеи верят, что душа убитого в битве врага может войти в тело нерожденного, чтобы мстить. А потому в жизни женщин есть такие моменты, когда те держатся подальше от поля боя». Мужчина охнул, захрипел под ее прикосновениями, пытался сдвинуться с места. Целительница покачала головой в явном беспокойстве. «Потому-то она и недовольна, что муж приказал привести его сюда, и потому-то приказала разместить его в этом шатре». Сайран указала на резной столб. «Духи предков рода, странствующие по земле, не допустят, чтобы дух этого мужчины угрожал ребенку, но более всего она боится, что ее муж может погибнуть, что не вернется, что попадет в него стрела или дротик, что стопчут его кони или что падет он от меча. Будь снисходительна к страхам беременной женщины». Раненый выглядел скверно. Им не удалось убрать корку крови с его головы. Лицо все так же напоминало кусок мяса, а рана на груди кровоточила так, что бинты уже успели пропитаться светлым кармином. Кейла слушала говорок Мейкханки, однако мысли ее крутились вокруг лучника. Кем он был? Из какого рода? Сколько ему лет? «Слышишь меня?» «Да», — кивнула она. — Она не злая. — Воистину, окружают меня только добрые люди. Ее муж тоже не злой, просто от скуки отправился убивать моих родственников, а если ему прикажут, то выдаст меня в руки сикохландийцев. Я очень рада. Кейла взглянула на целительницу, надеясь на смущение или раздражение. Взрослые часто так реагировали, когда она оказывалась более разумной, чем должна 9-летней девочке. Однако повстречала взгляд, которым веселость смешивалась с печалью. «Они хорошие люди, честные по отношению к соседям, верные друзьям, стараются не быть понапрасну жестокими и придерживаются данного слова. Что еще нужно, чтобы оставаться хорошим человеком? А каковы твои близкие? Нет, не говори, мы ведь обе знаем. И все эти клятвы, принесенные годы назад, подталкивают их к войне, которой не было бы, если бы твои не вернулись. Несмотря на обещание сжечь ваши фургоны, в глубине сердец они наверняка надеялись, что вы уже здесь не появитесь». «Что мы такого им сделали? Что мы сделали?» Целительница покачала головою. «Не знаю. Они даже между собой редко говорят об этом, и никогда при невольнице. Но, как я уже тебе говорила, сахрендеи презирают вас и предпочли бы, чтобы вы никогда не вставали у них на дороге. Они лишь начинают гневаться. Жар их гнева только-только показывается из-под слоя пепла, но поверь, когда он взорвется, то и небо запылает. А вы? Отчего вы их не любите?» Кейла воткнула взгляд в лежащего. «Не знаю», — прошептала она. «Они мне не говорили. Не говорили о таких делах детям. Мама должна была рассказать мне о кровавом марше после моих 12, но сейчас я не знаю». Смех Мейханки был тихим и искренним, однако расцвеченным таликой горечи. «Видишь, две девушки, которые понятия не имеют о произошедшем, пытаются оценить, есть ли смысл у этой войны. В глазах Великой Матери ни одна война смысла не имеет, но она понимает, что порой приходится и сражаться. Это довольно свободная интерпретация третьей книги жизни, и глава моего монастыря устроила бы мне за такое головомойку, Но порой это выглядит именно так. Когда человек выйдет из-за стен, или когда его оттуда выволокут, он начинает глядеть на мир по-другому. Порой хорошие люди сражаются с хорошими, а потому... Снаружи забили копыта, послышались крики. Целительница одним прыжком оказалась подле выхода. «Привезли наших раненых. Я должна идти. Следи за ним, но не давай пить, у него поврежден кишечник». И исчезла за завесой. Кейла осталась наедине с мужчиной. Тот тяжело дышал. Из ошметков, что когда-то были его носом, выдувались кровавые пузыри. Повязка на груди сделалась липкой. Долгое время Кейла сидела подле него неподвижно, только сейчас начав ощущать и собственные раны. Позабыла о них, занятая опекой над воином, но они-то никуда не исчезли. Тяжело. Если сравнивать с ним, это лишь несколько царапин. Она легонько погладила его по голове, а потом осторожно прилегла рядом и прижалась, не обращая внимания, что измазывает одежду кровью. Заплакала, тихо, словно в родном фургоне. Хорошие люди убивают хороших людей. Не так выглядел мир в песнях бардов.